Попроси также, чтобы пригласили отца Герлуина, покуда шериф здесь. Нельзя ждать до завтрашнего собрания капитула. Тутило воодушевился и горел желанием исполнить задуманное. Насколько Катфаэль понимал, юноша избрал наилучший путь – путь истины. Ибо истина, которую даже в этих отчаянных обстоятельствах мог открыть юноша, способна была на многое пролить свет. «Ты решил верно», – согласился Катфаэль. «Но остерегайся оправдываться, прежде чем тебя станут обвинять. Говори, что должен сказать, без крика, и аббат Радульфус выслушает тебя, это я обещаю». Ему хотелось надеяться, что то же самое он мог бы сказать и насчет суприора Герлуина. Возможно, об этом же подумал и Тутило, ибо в минуту искренней решимости по лицу его пробежала мгновенная кривая усмешка. «Ступай за мной», — велел Катфаэль. Присутствующих в покоях аббата оказалось даже больше, чем просил Катфаэль. Впрочем, он, похоже, и не возражал, видимо, не очень рассчитывая на теплый прием со стороны Герлуина. Хью еще не ушел от аббата, а также было вполне естественно, что к аббату пригласили графа Лестерского, ибо дело касалось правосудия и подлежало в том числе юрисдикции короля Стефана. Герлуина позвали по просьбе самого Тутила, тут уж ничего не поделаешь. А уж приора Роберта и вовсе нельзя было не допустить туда, куда допустили Герлуина. Пусть уж лучше столкнутся лицом к лицу и делают, что пожелают. «Отец аббат, отец Герлуин, милорды!» Тутило покрепче уперся ногами в пол, сложил руки и оглядел присутствующих, словно своих судей. «Я скажу сейчас то, что должен был сказать раньше, ибо это разрешит спор, о котором тут все толкуют. Как известно, ковчежец святой Уинифред покинул аббатство на повозке с лесом для рамсейской обители, но никто не знает, как именно все произошло. Я признаю, что это моих рук дело. После того, как ковчежец завернули и приготовили перенести в безопасное место, я унес его с алтаря, а вместо ковчежца подложил бревно, его-то и подняли вверх по лестнице. А вечером попросил одного парня, того, что пришел вместе с возчиками, и он помог мне погрузить ковчежец на повозку для Рамсея. Я хотел, чтобы святая Уинифред помогла возродиться нашей разоренной обители. Все это правда, я сделал все сам. Никто больше к этому не причастен. Искать больше некого. Я здесь и говорю о том, что сделал, и готов отвечать». Герлуин открыл было рот и набрал в легкие побольше воздуха, дабы обрушить на голову самонадеянного послушника поток своего возмущения. Но неожиданно сдержался, причем еще до того, как аббат остановил его жестом. Ибо бронить сейчас юношу означало не что иное, как отказаться от каких бы то ни было претензий на святыню, ради которой бесстрашный парень пустился на столь опасное предприятие. Разве и впрямь не могла эта творящая чудеса святая принести в будущем славу рамсейской обители? А вопрос о претензиях все еще открыт. Тем более, что здесь, в этих покоях, внимательно слушая с едва заметной улыбкой на губах, присутствует граф Лестерский, который то ли искренне, то ли по злому умыслу требует свою долю в этом деле. Нет уж, лучше помалкивать, покуда что-нибудь не прояснится. Пусть все идет своим чередом. Учтиво склони голову на жест аббата Радульфуса и держи рот на замке. «Как бы то ни было, ты поступил правильно, что признался», — мягко промолвил аббат. «Но прошлой ночью ты сообщил нам, а также шерифу, который это подтверждает, что, к великому нашему и, уверен, твоему сожалению, молодой человек, столь низко обманутый тобой, теперь мертв. Он лежит у нас в аббатстве и будет погребен как положено. Не кажется ли тебе, что, признайся ты раньше, ему не пришлось бы пускаться в путь, в конце которого он встретил свою смерть?» Раскрасневшееся было лицо Тутила постепенно приобрело пепельный оттенок. Проглотив комок в горле, юноша произнес хриплым шепотом. «Увы мне, святой отец, но откуда я мог знать? Даже теперь я ничего не понимаю». Размышляя впоследствии, Катфаэль пришел к выводу, что именно в эту минуту он уверился в непричастности Тутила к убийству и в том, что юноша понятия не имел, каким образом его обман мог поставить другого человека перед угрозой смерти. «Сделанного не воротишь», — спокойно сказал аббат. «Говори в свою защиту. Говори, если тебе есть что сказать. Мы выслушаем тебя». Тутило вздохнул, собрался с духом и расправил плечи. «Святой отец, там, где я не смогу оправдаться, я попробую, по крайней мере, объяснить. Я пришел сюда с отцом Герлуином, чтобы, горюя о разоренной рамсейской обители, совершить что-нибудь великое во имя восстановления нашего дома. Я много слыхал о чудесах святой Виннифрид, о толпах паломников и щедрых дарах, которыми обязано ей шрусберийское аббатство. И я жаждал найти такую покровительницу, способную дать новую жизнь рамсейской обители. Я молился о том, чтобы святая Уиннифред вступилась за нас и явила нам свою милость. И мне показалось, что она услышала меня и согласилась помочь нам. Отец, мне показалось, что она смилостивилась и хочет посетить нас. Это придало мне сил, и я понял, что обязан выполнить ее волю». Щеки Тутила вновь зарделись, особенно на скулах. Так бывает при чахотке или в лихорадке. Катфаэль смотрел на юношу, терзаясь сомнениями. То ли и впрямь он убедил сам себя, то ли умышленно старается теперь убедить других. То ли, как всякий грешник, отчаянно пытается прикрыть свое преступление простодушием. Ибо каких только покровов не выискивает выявленный грех, дабы прикрыть свою наготу. «Я замыслил и совершил то, в чем уже признался», — неожиданно коротко и сухо произнес Тутило. «Мне казалось, что я не делаю ничего дурного. Я пребывал в убеждении, что действую по велению святой Виннифрид и слепо повиновался. Я горько сожалею о том, что мне пришлось прибегнуть к помощи другого человека, который находился в полном неведении». «И не подозревал о грозившей ему опасности», — добавил аббат. «Я признаю это», — искренне промолвил Тутило, — «и сожалею, да простит мне Господь мои прегрешения». «Быть может, в свое время и простит», — спокойно заметил аббат. «Нам не дано вмешиваться в дела правосудия Господня. Мы же выслушали твое признание. Перед нами святая Уиннифред, вернувшаяся к нам столь удивительным образом. И здесь же находятся люди, сопровождавшие ее в этом пути, которые, как и ты, убеждены в том, что наша святая сама вершит свой путь и сама выбирает себе друзей и почитателей. Однако, прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого вопроса, нам следует разобраться с убийством. Это деяние недопустимо перед лицом Господа и святых мучеников. Кровь убитого Альтхельма вопиет к нам о правосудии. Если тебе есть что сказать по поводу его смерти, говори сейчас». «Поверьте мне, святой отец», — вымолвил Тутило, побледнев, — «у меня и в мыслях не было причинить ему какой-либо вред, и я не знаю, кто бы мог замыслить на него зло. Он и впрямь мог рассказать вам то, в чем я сам теперь признался. Но я не боялся разоблачения настолько, чтобы заткнуть ему рот таким чудовищным образом. Ведь он помог мне, он помог святой Уиннифред. И если бы он указал на меня, я бы не стал отпираться. Разумеется, я опасался этого, пытался избежать, но теперь во всем признался. Как бы то ни было, ты единственный человек, у которого имелась причина помешать Альтхельму дойти до аббатства», — сказал аббат, настаивая, но не обвиняя. «И от этого тебе никуда не деться, что бы ты нам сейчас ни говорил. И покуда мы не узнаем больше об этом убийстве, я вынужден поместить тебя в монастырский карцер под мою ответственность. Пока что ты обвиняешься в том, что обокрал нашу обитель, и, значит, находишься под моей юрисдикцией. Полагаю, милорд шериф скажет свое слово». «Мне нечего возразить», — сказал без заминки Хью Берингар. «Оставляю его на ваше попечение, святой отец». Герлуин не проронил ни слова. Молча он обдумывал сложившееся положение и пришел к выводу, что оно не такое уж и безнадежное. Разумеется, глупый мальчишка совершил ужасный проступок, но тем самым он подтвердил его Герлуинов доводы. Святая Уиннифред желала этого, иного объяснения нет. Она покинула Шрусбери, и лишь злые люди помешали ей оказаться в Рамсее. «Пусть брат Виталис позовет привратника, чтобы тот отвел юношу в темницу», — велел аббат Радульфус. «А ты, брат Катфель, проводи его, а потом, если хочешь, возвращайся к нам».